Глава 57. В полдень, в пятый день Нового года, я отправилась в пекарню, находившуюся на соседней улице, надеясь купить что-нибудь к чаю, пирожных или кексов. Хотела побаловать детишек читы Дидье, они очень любили сладкое. Теперь я могла позволить себе это, прохаживаясь по местным лавкам и магазинчикам, как настоящая дама-мещанка. За прошедшие 2 недели весть о том, что я новая совладелица бакалейной лавки, уже распространилась по всему кварталу. Оттого многие встреченные горожане узнавали меня на улице и приветливо здоровались. Купив эклеров и сладкой яблочной пастилы с орехами, я уже возвращалась домой, когда неподалеку от дома бакалейщика заметила приметную карету, стоящую у магазина модной дамской одежды. Черный экипаж с золотыми вензелями герцога де Морансье я отчетливо разглядела. У кареты на мостовой стоял мальчик, а рядом с ним щуплая девчушка, 15 лет в одежде прислуги. Я сразу узнала их, Мишель и Эжени. Я так обрадовалась, завидев их, что невольно приблизилась и воскликнула. «Здравствуйте, мои дорогие!» Мальчик испуганно обернулся. Тут же, узнав меня, Мишель обиженно поджал губы и прижался к Эжени, недовольно смотря на меня. Он явно все еще держал обиду в своем сердечке. Я же пожала руку Эжени и спросила, «Вы приехали за покупками?» «Да, герцогиня Лаура решила прикупить новые наряды и сыну тоже справить обновки», ответила маленькая служанка. «Она в магазине сейчас выйдет». «Понятно», кивнула я. «Мне очень хотелось обнять Мишеля, но я не решилась». Мальчик смотрел на меня, как маленький волчонок, настороженный, недовольно. А еще я хотела узнать о герцоге, но побоялась спрашивать о нем, потому задала нейтральный вопрос. «Как вы живете? У вас все хорошо?» После моих слов на лице Эжени отразилось что-то непонятное, смесь испуга, печали и какого-то ужаса. «Да», — тихо ответила она, оглядываясь на дверь магазина, явно опасаясь, что сейчас выйдет герцогиня и услышит ее. «Теперь я присматриваю за Мишелем. Я сама попросила у мадам Лауры, а то опять мальчик то голоден, то помыть его некому. Она не возражала, да и мне в радость помогать ему, работа нетрудная». «Как хорошо, Эжени, я очень рада», — закивала я. Все же под присмотром маленькой служанки я могла не волноваться за Мишеля. Он точно будет сыт и выйдет на прогулку. В Эжени я была уверена. Ей нравился Мишель. Она точно будет хорошо заботиться о нем. «Мишель, немедленно садись в карету. Мы уезжаем», — неожиданно раздался повелительный голос. Герцогиня де Морансье появилась на высокой лестнице магазина в черной шляпе с вуалью и меховой белой накидке из горностая. Грациозно спускаясь, она придерживала свое бархатное черное платье. Слуга из магазина следовал за ней и нес несколько коробок. Мальчик затравленно обернулся на мать, а потом вдруг приблизился и приник ко мне, схватив за руку, испуганно прошептал замерзшими губами. «Дарёна, спаси меня! Она злая ведьма! Она убьет меня так же, как погубила батюшку!» Я отчетливо увидела в глазах мальчика неподдельный страх и похолодела. «Что он такое говорит?» Лаура уже обосновалась около экипажа и окинула нас ледяным взором. «Мишель? Пойди сюда немедля, или будешь наказан», — приказала она. «Эжени, приведи его». Выдав указание, герцогиня поднялась в карету. Чуть высунувшись, она требовательно смотрела в нашу сторону. Весь сжавшись, Мишель отошел от меня и нехотя побрел к черному экипажу. Эжени помогла ему взобраться на подножку, и мальчик скрылся внутри. Эжени услужливо захлопнула дверцу кареты и быстро вскарабкалась на козлы. Села рядом с кучером Оливье. Чувствуя, как мое сердце сжалось от испуга за мальчика, я недоуменно смотрела на Эжени и ничего не понимала. Лицо служанки было бледно, и она не смотрела на меня. Оливье начал стягать лошадей плетью, карета тронулась. Только на миг Эжени бросила на меня быстрый взгляд, и я увидела, что он наполнен страхом и страданием. Порывисто я дернулась к карете, пока она еще не набрала ход, и, схватив сапожок Эжени рукой, тихо вымолвила маленькой служанке. «Эжени, если понадобится, приходи ко мне, я помогу». Тут же я была вынуждена отпрянуть, чтобы большое колесо не задело меня. Карета стремительно пронеслась дальше и скрылась за поворотом, а в моих ушах до сих пор звучали страшные слова мальчика. Они разрывали душу. В то раннее утро я была в лавке одна. Мадам Дидье еще занималась с детьми, а месье Анаре уехал еще вчера в Орден, чтобы закупить новые сорта чая. Туда обычно прибывали обозы из восточных земель континента, и можно было закупить товар по более низким ценам. Протирая витрину и поправляя на ней пузатые баночки с кофе, я опять думала о Мишеле. Уже 4 дня у меня из головы не выходили слова мальчика о том, что мать желает ему зла. Я не понимала, отчего он так говорит, но его взгляд, испуганный и несчастный, не давал мне покоя, порождая мрачные мысли. В тот же вечер, когда повстречала Мишеля и Эжени, я, не выдержав, направилась к барону Бафору. Филипп говорил, ему можно доверять. Оттого я подумала, что он сможет помочь, ведь сама я в замок де Маранси не могла наведаться. Барон был удивлен моим приходом, но внимательно выслушал. Я попросила его съездить в замок и проверить, как там дела. Бафор согласился помочь и направился к де Маранси на следующий день с утра. Вернулся вполне умиротворенным и сказал, что герцога не застал, ибо тот рано утром уехал по делам. Но герцогиня Лаура вполне здорова, как и ее сын Мишель, и ничего не вызвало у него подозрений. Ведь барон даже поговорил со слугами, и они подтвердили, что видели герцога рано поутру, когда он уезжал верхом на своем жеребце. Выглядел хозяин здоровым и активным, как и обычно. Слова барона немного успокоили меня, но какое-то внутреннее беспокойство все же не оставляло все эти дни. Я чувствовала, что тогда Мишель не просто так выкрикнул мне те слова. Мальчик пытался найти защиту или того, кто поможет ему. Ставя очередную пузатую баночку на стеклянную витрину, я решила сегодня снова сходить к Бафору, попросить его опять съездить в замок Филиппа. Было около 7 утра, на улице подморозило, оттого посетители пока не заходили. Неожиданно раздался звук дверного колокольчика, и свежий ветер всколыхнул небольшую занавесь на окне. Я обернулась к первым покупателям и замерла. В лавку вошли Эжени и Мишель и застыли у дверей, укутанные в теплые платки и запорошенные снегом. «Дарёна, мы наконец-то нашли тебя!» — воскликнула Эжени. Я бросилась к ним. Мое сердце сильно забилось, предчувствуя что-то нехорошее. «Что случилось? Как вы здесь оказались?» — воскликнула я, обнимая Мишеля и целуя его в щеки. Они были ледяными. «Ты совсем замерз, Мишель! Подойди к камину сюда, в угол! И ты, Эжени!» Отряхивая голову мальчика от снега, я потащила его к горячему камину. Эжени последовала за нами. «Мы всю ночь шли сюда из замка. Мы же видели тебя здесь неподалеку, а трактирщик сейчас указал, где ты живешь», — объяснила Эжени, вытягивая руки над камином. «Вы шли пешком? Из замка? Но это же почти 7 миль!» — выпалила я в ужасе. Я торопливо поставила скамеечку у огня и, стянув с Мишеля заснеженный платок, посадила греться, терла пальцами его руки и красные щеки. Он молчал и не сопротивлялся, только смотрел как-то испуганно и несчастно. «Мы сбежали ночью», — продолжала Эжени, присаживаясь на стул рядом. «Оставаться в замке было опасно». «Почему? Что случилось?» «Она хочет убить нас, герцогиня», — прошептала сдавленно Эжени. «И меня, и Мишеля. Послала своего слугу ночью в спальню Мишеля с ножом. Мы спрятались и видели, как он бил по подушке, а потом, когда понял, что мальчика нет в кровати, быстро ушел». «Ужас! Она хотела убить нас, как погубила мессира. Она страшная злая ведьма». После ее слов Мишель заплакал, и я прижала мальчика к себе, испуганно смотря на Эжени. «Герцог мертв?» — выдохнула я одними губами.